он писал Азефу, боялся больше всего на свете. При таком заботливом прикрытии тыла переброска отрядов боевой организации из Парижа в Россию удалась как нельзя лучше. Без единого провала все члены организации добрались до назначенных мест и приступили к подготовительной работе. Тем временем общие события в России нарастали быстрым темпом. Поражение за поражением следовало на Дальнем Востоке. Росла безработица. В напряженной атмосфере достаточно было искры, чтобы произошел взрыв. За этой искрой остановки не случилось. Из-за какой-то мелочи были уволены 5 рабочих на одном из заводов Петербурга. В период кризиса, который царил тогда, увольняемых было много тысяч. И ничего внимания эти увольнения к себе не привлекали. На этот раз случилось иное. В виде протеста против увольнения забастовали сначала их ближайшие товарищи. Одна смена соответствующего цеха. Их поддержал весь завод. Весть о стачке перелетала с фабрики на фабрику, с завода на завод. Она так отвечала общему настроению, что, казалось, по собственному почину повсюду тревожно гудели заводские сирены. Рабочие останавливали машины и через в необычное время распахнутые заводские ворота черным потоком выливались на улицы рабочих предместий. Через несколько дней стоял весь город. А в ближайшее воскресенье многотысячные толпы с иконами и царскими портретами тянулись через городские заставы к Зимнему дворцу, чтобы там самому царю вручить покрытую многими десятками тысяч подписей петицию с перечислением своих нужд, с изложением своих требований. Их встретили залпы, унесшие многие сотни человеческих жизней и навсегда разбившие одну большую старую иллюзию. Наутро в рабочих предместьях уже пели: «Побежденный на Востоке, победитель на Руси, будь ты проклят, царь жестокий, царь, запятнанный в крови». И вторя этому настроению, священник Гапон, авантюрист и проходимец, по воле исторической случайности, взнесенный в тот день на верхушку народной волны, провозглашал в своих воззваниях: «У нас нет больше царя. Берите бомбы и динамит. Все разрешаю». Так кончалось кровавое воскресенье 9-22 января 1905 года, которое поставило одну из значительнейших вех в истории России последнего столетия. Все эти события не могли не действовать на членов боевой организации, как шпоры на горячую лошадь. Общая обстановка нервировала их. Хотелось спешить с выступлением, ведь это выступление так хорошо отвечало бы общей напряженной атмосфере. Все время рождались новые и новые планы. Казалось, что существует возможность убить самого царя. Тем острее находившиеся в России работники боевой организации ощущали отсутствие среди них ответственного члена-распорядителя, который мог бы разрешить сомнения –